Но тогда возраст, в котором Адам стал отцом первого сына, становится абсурдно юным, а уж сроки жизни поздних его отпрысков все более краткие, вообще трудно как-то рационально объяснить. Наиболее вероятный ответ дают нам царские списки шумеров. Если читать их буквально, то сроки царствования простирались на десятки тысяч лет. Двое умудрились процарствовать по 64 800 лет каждый. Авторы жреческого кодекса, разумеется, не могли просто принять это на веру. Их тоже не покидало убеждение, что во времена Адама люди жили необычайно долго, но все же в каких-то разумных пределах. Посему Адаму и всем его прямым потомкам положили от щедрот по нескольку сотен лет, но никак не более тысячи. Короче, жреческий кодекс составляли люди консервативно мыслящие. Как бы то ни было, сроки жизни прямых адамовых потомков оказались ценнейшей информацией для тех, кто стремился установить точную дату сотворения мира. Результат их математических выкладок чаще других, как я уже говорил, называют 4004 год до новой эры, хотя и вполне бессмыслен для каких бы то ни было обоснований теологии, дает, однако, поразительно точное совпадение с известной оценкой периода расцвета шумерской цивилизации. Стих 6. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. Стих 7. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Стих 8. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Стих 9. Енос жил 90 лет и родил Каинана. Каинан в пересмотренном стандартном тексте Библии Кенан – это, вероятно, просто вариант имени Каин, появившегося впервые в Яхвесте, но теперь сообщенный и авторами жреческого кодекса. Стих 10. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Стих 11. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Стих 12. Каинан жил 70 лет и родил Малелиила. А это, очевидно, переиначенный Мехиаэль. Стих 13. По рождении Малелиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Стих 14. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Стих 15. Малелиил жил 65 лет и родил Иареда. По аналогии это может быть Ирад из Яхвеста. Стих 16. По рождении Иареда Малелиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Стих 17. Всех же дней Малелиила было 895 лет, и он умер. Стих 18. Иаред жил 162 года и родил Еноха. На сей раз буквальное совпадение имен. И Яхвест, и жреческий кодекс ставят Еноха в ряд прямых потомков Адама. Стих 19. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Стих 20. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. стих 21. Енох жил 65 лет и родил Мафусала.